Глава 18. Сегодня был особенный день. День без боевых учений. Позади еще 19 миссий, и, как сказал сержант, время подвести промежуточные итоги. Это были нелегкие 19 миссий. Общий счет побед-поражений составил приятное соотношение 17 к 2. Такого счета нашему подразделению удалось добиться, в том числе и благодаря мне. Атаковать оказалось действительно сложнее, чем обороняться. После того, как Мейка слила 3 раза подряд выбор преимущества, мы атаковали 3. 2 слили, 1 выиграли чудом. Чудом оказался все тот же терминатор-клоун, который опять в полудохлом состоянии добрался до укрепления противника, задушил голыми руками одного из обороняющихся и закинул его же гранату, накрыв сидящего внутри вражеского сержанта. Как тот орал! На тот момент счет был 6-1. Половиной был как раз полубессознательный клоун, и поэтому сержант-псих, так звали командира противника, отвлекся от тактической обстановки, отключил силовое поле и открыл банку пива из принесенного с собой холодильника, заранее празднуя победу. Граната клоуна расхерачила холодильник, не справилась с броней, но один осколок снял часть сержантского скальпа. Псих, оправдав свое прозвище, забил до смерти радостно улыбающегося клоуна прикладом его же винтовки, периодически в процессе откидывая назад кожу черепа, которая падала на глаз и закрывала обзор. Он нарушил этим правила и заплатил штраф, но решил, что это определенно того стоило. Нам об этом рассказал после миссии ржущий, как конь, сержант Кнут, так как большинство из нас, в том числе и я, находились в тот момент уже в процессе перерождения. После 3-й атаки я взял инициативу в свои руки. Теперь я опаздывал на построение, автоматически получая статус камикадзе, после чего действовал по одному и тому же принципу. Взрывотехника у меня составляла уже 5, которая повлияла, как оказалось, и на дальность, и на меткость одновременно. Кроме этого, я мог использовать другие гранаты. После 3-й миссии мы получили доступ к расширенной комплектации снаряжения. Очень ограниченный, но тем не менее. Бот 5М, боеприпас особый тактический, способный устроить нехилый апокалипсис метеочкового масштаба, мне, конечно, никто не продал, да и столько денег у меня и близко не было, да и навык не позволял, но АГ-32М, оборонительную гранату модифицированную, я вполне мог себе позволить. 3 штук, как правило, хватало для ликвидации вражеского камикадзе. И вуаля! Противник наступает, а мы обороняемся, имея изначальное преимущество 8-7. Больше мы не проигрывали. Наверное, потому что ни у кого не было такого отморозка, как клоун. Мы с ним, кстати, вполне нашли общий язык. Неразговорчивый и вечно хмурый, он улыбался только в 2 случаях. Когда больно было ему, либо когда он доставлял боль другим. Он точно раньше воевал, и я даже начал догадываться, почему он попал на перерождение. У меня было 2 варианта, и оба имели право на жизнь. Первый — очередная война закончилась, а он не смог перестроиться на мирный лад и кого-то замочил. Второй вариант — война не закончилась, но он замочил кого-то из своих, потому что врагов ему досталось мало. Он как-то молча признал мое право командовать, при том, что вслух об этом никто из нас не говорил. Просто начиная с 5-й миссии, в которой я первый раз стал камикадзе, он молча отходил от общей группы ко мне и также молча выполнял все мои распоряжения. Вторым человеком, с которым у меня также сложилось что-то вроде взаимопонимания, была овца. Она начала безропотно мне подчиняться сразу после своего спасения на 1-й миссии. Она следовала за мной по пятам, куда бы я ни направлялся, что порядком раздражало. Она была не очень умна, даже не так, она была глупа. Она была самой глупой среди всего отделения, и это не позволяло мне послать ее далеко и подальше. Пропадет же. Через некоторое время я даже привык к своей 2-й тени. Ее альтернативная одаренность поначалу вызывала насмешки у остальных членов подразделения. Я старался это пресекать словами. Помогало, но ненадолго. И как-то раз клоун пресёк это действием. Он сломал руку дрыщу, который отвесил овце подзатыльник. И сделал это легко и просто. При одинаковой комплекции навык оружия ближнего боя, который включал в себя и рукопашный бой в том числе, у клоуна равнялся 4. Посмотрев на радостно улыбающегося клоуна, присутствующие все осознали и передали осознание отсутствующим. С тех пор больше никто ничего овце не говорил, вообще ничего, во избежание. Овца помнила бескрайние поля и пасущихся коров. Счастливо улыбалась, захлёб рассказывая нам про технологии их выращивания и полезность свободного выгула. Какого чёрта она натворила, и более того, за каким хером её отправили в пехоту, я так и не смог понять, как ни старался. Ладно, вру. Не очень я и старался. Мне было пофиг. Пока она выполняла всё, что я говорю. И пока она приносила пользу. А она выполняла. И она приносила. С одной и той же глуповатой улыбкой она приносила мне второй стакан витаминизированного напитка на завтрак, а позже на миссии, по моему приказу, принесла две гранаты без чеки двум прорвавшимся особо прытким врагам, пока клоун пытался запихнуть в себя вываливающиеся кишки, а я хрипел, зажимая пробитое горло. Её подкатившаяся после взрыва к моим ногам голова всё ещё продолжала улыбаться. Тоня и Буч. Сладкая парочка. Всё свободное время проводят вместе. Ходят буквально за ручку. Где-то постоянно пропадают. У меня в определённый момент даже возникло подозрение, что у этих двоих всё в порядке с анатомией. Но нет, глаза не врут. Из того недолгого общения, что у нас получилось благодаря моему растущему авторитету, я узнал, что они действительно ветераны. Буч, скорее всего, пехотинец, по крайней мере, он так себе это представлял. А вот Тони из лётного состава, вряд ли офицерского. У них свои правила при стирании. Скорее всего, техсостав. Но это не точно. Поначалу они держались Глена, но позже также стали выполнять мои указания. Без огонька, но достаточно толково для общего результата. Глен. Мой ходячий геморрой. Споровался с дрыщом и всячески вставляет мне палки в колёса. Ну, в рамках мирной жизни, конечно. Во время миссии подыхать из-за слиненного упрянства никому не хочется. А как показала практика, его самодеятельность на поле боя приводит к печальным для него результатам. Например, к подрыву гранаты. Собственной. И нет, это не было случайностью. Это был весёлый клоун, который выдернул чеку, засунул гранату ему под бронежилет и пинком отправил бедолагу в полёт со второго этажа на голову подступающего противника. Потому что из сектора, который он должен был прикрывать, прилетели гранаты, убили овцу и Тоню, ранили Буча. А ворвавшись следом вражеский рекрут, чуть не пристрелил нашего сержанта. Не успел. Я среагировал, хотя потом не смог толком понять, каким образом. Но в результате единственная пуля, выпущенная из моей винтовки на скидку, пролетела через два оконных и один дверной проёмы и попала агрессору прямо между глаз. Фаталити, ёпта! После этого выстрела у меня в логе проскочила какая-то ошибка. В её тексте из всей абракадабры было понятно только слово «снайпер» и цифра 114. Но этот лог пропал, прежде чем я успел показать его Нобелю. Ну, а дрыщ? Есть такое понятие «ни рыба, ни мясо». Вот это дрыщ. Ни плохого, ни хорошего. Таскается за Гленом, пытается проникнуться духом боевого братства. Меня почему-то не любит. Клоуна тоже не любит, но его понятно почему. Но под ноги не лезет, и слава богу. Ах да, в прошлой жизни был учителем. Это он так говорит. Но я ему не верю. Хотя, возможно, физруком. Мийка. Что-то с ней было сильно не так. Из 10 боёв она выживала лишь однажды. Свободное время она обычно проводила, сидя на полу и уставившись в пол перед собой. По сигналу принятия пищи она ела, по сигналу отбой спала. На миссиях воевала, как могла. А могла она плохо. Хуже всего, что она представляла определённую опасность даже для своих. Опасность такого рода, как граната, которая срикошетила от перекрытия и вместо того, чтобы улететь к противнику, приземлилась у ног обалдевшего Буча. Благо, он, долго не думая, великолепным ударом всё-таки перенаправил её в проём окна. Последняя миссия, она, по моему распоряжению, находилась около сержанта, формально его охраняя, но фактически его нервируя. Зато она, по крайней мере, не могла ничего напортачить. Мои навыки подросли. Теперь они выглядели так. Стрелковое оружие — 8. Тяжёлое вооружение — 1. Энергетическое оружие — 1. Оружие ближнего боя — 1. Взрывотехника — 7. Броня — 4. Силовая броня — 1. Тактика малых подразделений — 4. Медицина – 2. Средства коммуникации – 2. По опыту заметил, что критической отметкой для навыков на данный момент является цифра 5. Если до нее навык рос как на дрожжах, то, перевалив эту отметку, он сильно замедлялся в развитии. Чтобы поднять взрывотехнику с 6 до 7, мне пришлось разбомбить примерно вдвое больше врагов, чем до этого. Броня застряла на 5 уже с 15 миссии, а вот стрелковое оружие совершило необъяснимый единовременный рывок с 4 на 7 за один тот необъяснимо удачный выстрел. Это было уже 8 миссии. Система, видимо, сама офигела от своей щедрости, потому что 8 я добил только в последней 20 миссии, единолично расстреляв 4 баранов, которые почему-то решили, что могут задавить меня массой. Личный баланс составлял 5208 кредов. Долг перед армией — 144 184 кредита. Я начал потихоньку тратить личные деньги на те самые гранаты, которые давали мне преимущество, и стоимость которых не покрывалась армией. Инициатива оказалась ненаказуемой, но оплачиваемой из собственного кошелька. «Итак, тунеядцы и алкоголики, кто желает стать помощником командира отделения?» Сержант с интересом уставился на нас в ожидании ответа.